Rama Rama Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Prabhupad, Prabhupad, Prabhupad, Jaya Jaya Prabhupad. Prabhupad, Prabhupad, Jaya Jaya Prabhupad. Шрила Прабхупада Ки Джай, Шри Шри Нитай Гауранга Ки Джай, Гоуда Парамананды Хари Хари Бол. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Ом Намо Бхагавате Васудевая. Я прочту стих из Бхагавад-гиты. От 4 главы, которая называется «Божественное знание», 37 текст. Ядхайдхамси самидхогнир бхасма садкурутер джуна гьянагник сарва кармани бхасма садкуруте тадхам. Перевод. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачай Бхактивиданты с вами Прабхупада. Совершенное знание о душе – сверхдуше и их взаимоотношениях сравнивается здесь с огнем. Этот огонь сжигает дотла все последствия не только греховных, но и благочестивых поступков. Есть несколько типов кармических последствий. Созревающие, приносящие плоды, уже полученные и еще никак не проявившиеся. Но огонь знания о духовной природе живого существа превращает все это в пепел. Когда человек обретает совершенное знание, вся его карма, проявленная и непроявленная, уничтожается. В ведах Брихатараньяка Упанишадах сказано: «Эбхе ухайвайша эте таратья амрита садва судгуни». Он избавляется от последствий как благочестивой, так и греховной деятельности. О Арджуна, подобно тому, как пламя костра превращает дрова в пепел, огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурун миритам гена тайсвайшри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам яна бутале свайам рупака дамахьям дадати свападантикам. Ванче калпа тарубьяшча, крипа синхубьяхевача, патита нам павайне бьо, вайшнаве бьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья, Прабху Нитьянанда, Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Намаму Вишну Падай Кришна Приштай Бутали Шримати Ниранджана Свами Тинамина Нахата Прайснам Пропадай Стуштай Санкиртана Правитарта Махата Гурин Маха. Намаму Вишну Падай Кришна Приштай Бутали Шримати Бхакти Виданта Свами Тинамина. Намасте Шарасвати Дэй Гуруани Прочарани Нервише Шишунья Вади Пащати Дештарани. Итак, я расскажу вкратце, чтобы дать какое-то настроение и себе, и вам, о деятельности, которая называется знанием. Не всегда мы воспринимаем знания правильно внутри себя. Говорится, что в гуне благости все врата тела освящены знанием. И иногда нам кажется, что мы в гуне благости, потому что мы ничего в рот не пихаем запрещенного и в другие врата. Как один мальчик сказал, почему у меня два уха и один рот? А ему отвечают, мы понимаем твое беспокойство. Он бы хотел, чтобы было одно ухо и два рта. Итак, мы не всегда понимаем, что значит рот освящен знанием, и мы думаем, что только в еде это. Что такое слух освящен знанием? Что такое глаза, анус, гениталии, нос? То есть обоняние, осязание и так далее. Врата, 9 врат описывается. И говорится, все врата тела освящены знанием. И не всегда мы можем понять, что это означает. Как это они освящены знанием? И рот, Прабхупада объясняет, 2 функции выполняет. Во рту есть язык. И язык предназначен для речи и для еды, вкусы различает. И мы иногда думаем, что мы теперь кушаем прасад, теперь мы освящены знанием. Мы слушаем лекцию или слушаем Бхагават Гиту, Шримад Бхагаватам, или лекции, или даже баджаны Прабхупады, теперь наш слух освящен знанием. Мы нюхаем раз в неделю туласи или цветочек нам на киртане дают нюхать. И теперь наше обоняние освящено знанием. Анус мы моем, и теперь он, несомненно, освящен знанием. И гениталии мы моем, теперь они тоже освящены знанием. И мы думаем, несомненно, мы в гуне благости. Но превратное понимание стихов, как вот сегодня я утром рассказывал преданным, что иногда я слышу, как преданные цитируют, что вайшнав никого не беспокоит. И они понимают это материально. Я объяснял, как истина беспокоит всех материалистов. И поэтому Иисуса Христа распяли, на Будду совершали 32 покушения, а на Магомеда совершали покушения и так далее. Истина причиняет очень сильное беспокойство всем демонам и всем тем, кто хочет наслаждаться. Она причиняет такое беспокойство, что носитель истины становится врагом этого материального мира. Но мы думаем, что вайшнав – это тот, кто всем друг. То есть вайшнава все считают другом. Нет, вайшнава, как правило, в большей степени люди считают кем? Врагом в этом материальном мире. Это вайшнав всех считает друзьями. И поэтому, несомненно, всегда хочет изменить человека к лучшему, то есть показать ему несостоятельность и пагубность его действий, желаний, мотиваций и надежд, материальных надежд. И поэтому, несомненно, истина беспокоит, поэтому правда, говорят, всегда горькая. И никто не хочет знать правду, и поэтому каждый стремится находиться в иллюзии. И всем приятная, красивая ложь. И никто не хочет слышать истину. Так же, как каждый думает, что он вайшнав, потому что он ни с кем не ссорится и никогда не говорит или не употребляет в своем лексиконе каких-то нецензурных слов. Он думает, теперь мой рот освящен знанием. Мои уши освящены, также мой слух освящен знанием. Но он слушает всевозможные сплетни, кривотолки, клевету разную. Он слушает всякую праджалпу. Потому что в слухе свет появляется только тогда, когда человек достигает знания. Он очень хорошо знает, что слушать, а что ни в коем случае не слушать. Что стоит говорить, а чего говорить не стоит. И Шрила Прабхупада в Бхагавад-гите говорит, что дживахимса, причинять беспокойство, это значит нести вздор. Что это означает? Это означает говорить какие-то вещи, которые, несомненно, не помогают душе действовать. То есть нести материальные разговоры на материальные темы, включая и мирскую религиозность. Что значит ахимса? Прабхупада в Бхагавад-гите говорится, ахимса – это говорить людям правду, абсолютную правду. Это означает говорить так, как есть. И поэтому Шрила Прабхупада пишет Бхагавад-гита, как она есть, которая причинила огромное беспокойство многим садху в Индии. Эта Бхагавад-гита причинила очень большие беспокойства многим ученым. Книги Шрилы Прабхупады изобилуют такими терминами. Ученые – ослы, президент – шакал, люди, подобные свиньям, кошкам и собакам. Как вы думаете, это причиняет беспокойство президентам, ученым и людям? Очень много терминологии в ведических писаниях, удивительной, которая большие беспокойства причиняет. У женщин нет мозгов. Дети – воры. Жена – вампир. Как вы думаете, это беспокойство? Еще какое? Если вы женщина, и вдруг вы услышите в писаниях, что женщины все глупые, и что быть женщиной – плохая карма, что у женщин похоти больше в 9 раз, чем у мужчины, я думаю, это большие беспокойства. Таким образом, истина или абсолютное знание причиняет огромное беспокойство. И если кто-то своими ушами бежит от этих слов, значит, его слух не освящен знанием. Нету никакой гуны благости, потому что знание принимают таким, какое оно есть. И эти сравнения всегда сравниваются материально. И поскольку мы себя отождествляем с этими вещами, нам кажется, что Писание оскорбительно относится к женщине, оскорбительно относится к женщинам. Или как недавно где-то по телевизору там один так называемый депрограмматор, борец за религиозную чистоту, говорил, что детей Прабхупада назвал побочным продуктом. Итак, существует очень много разных беспокойств, проистекающих из истины. Как мы видим в Бхагавад-гите, Арджуна призывает Кришну к определенной деятельности, которая не только беспокойство Арджуне причиняет, а неимоверное страдание. Мы видим, как Авраам услышал, что Бог хочет, чтобы он принес в жертву своего первого сына. Очень много разных вещей есть. И уши человека, который в настроении наслаждения находится, то есть не в знании, естественно, беспокоит, и он не хочет слышать ничего о том, что рано или поздно придется умереть. Он не хочет слушать, что он ленивый, похотливый, что он глупый, что его образование только вздергивает его над другими, что он гордый, завистливый. Все хотят слушать о лилах Кришны. Никто не хочет слушать этих вещей. Но говорится, лилы Кришны – предназначены для чистых людей, для вдумчивых и искушенных людей. И поэтому 10-я песня Шримад Бхагаватам предназначена для людей, которые освящены знанием. Это означает, что они избавились от ложного эго. Они не ищут несовершенства в других. Стойкая решимость, правдивость, чистота, изучение вед, непоколебимая преданность духовному учителю. Кришна объясняет, что является знанием, которое указывает на то, что человек уже вдумчив и искушен. Они не слушают никаких сплетен, и они не забрасывают грешников камнями. Итак, сегодня также я объяснял, как люди на всех рассматривают. Мы видим, как в нашей организации мы говорим, эти мясоеды, эти наркоманы, эти алкоголики, эти проститутки. Но в шастрах говорится, что симпатия и антипатия являются двумя сторонами одной медали – привязанности. Когда мы сами привязаны к мясу, тогда мы критикуем мясоедов. Когда мы сами привязаны к одурманивающим веществам, тогда мы испытываем неприязнь к пьяницам и пьющим людям. Когда мы сами привязаны к сексу, мы готовы побить любого прелюбодея и рассказывать всякие истории, как он с кем переспал или какая женщина переспала с кем. Но равное отношение к друзьям и к врагам, к трезвенникам и пьяницам, к целомудренным и нецеломудренным женщинам является проявлением знания. Равное отношение. То есть ни симпатии к целомудренным и нет антипатии к нецеломудренным. Нет симпатии к трезвенникам и нет антипатии к пьяницам. Такой человек способен слышать, потому что он уравновешен. Его ум освящен знанием. Таким образом, гуна благости держит все в равновесии. А симпатия и антипатия – это две крайних гуны. Симпатия – это гуна страсти, а антипатия – гуна невежества. И человек мнит себя в гуне благости, испытывая симпатию к богатым и антипатию к бедным, симпатию к образованным и антипатию к необразованным, антипатию к старым и симпатию к молоденьким. Говорится, что сложно понять человека, который находится в гуне благости и равно относится к врагам и к друзьям. Что это означает? Что он равно относится к тем, кто его называет своим другом, и также он относится к тем, кто его называет своим врагом. Также в Писаниях говорится, что огонь такого знания сжигает дотла все реакции, благочестивые и неблагочестивые. К чему же ведут благочестивые реакции? Благочестивые реакции приводят к тому, что человек присваивает себе все, что он получил в результате благочестивой деятельности. А неблагочестивые реакции вынуждают человека страдать. Итак, благочестие вынуждает наслаждаться, а неблагочестие вынуждает страдать, вынуждает. Никто не может убежать от наслаждений, и никто не может убежать от страданий, говорится. И они приходят в назначенный срок, в назначенный час, как реакция за наши действия. И поэтому в шастрах говорится, никто не должен беспокоиться, что страдает, и никто не должен радоваться, что он наслаждается. Всему придет конец. Когда человек исчерпывает свое благочестие, приходит страдание. Когда человек исчерпывает страдание, приходит наслаждение. И если не будет одного, не понять другого. Поэтому говорится, что человек, просветленный знанием, он равно относится к страданиям и к наслаждениям. Он не испытывает счастья, что он наслаждается, и не испытывает страдания и горя, что он страдает. Он относится к этому равно, поскольку понимает, что все это временно, и наслаждается и страдает только лишь тело, которое состоит из двух аспектов: тонкое, ум, интеллект, чувство и ложное эго, и грубое, руки, ноги, голова, живот и все, что там. Итак, знания достигаются очень редко. В основном люди выдают за знания невежество и слывут продвинутыми, цитируя разные тексты и нося одежду отречения. Таким образом, человек не постигает знания и поэтому не освобождается от результатов греховной деятельности. Вот почему мы так устремлены к благочестивой деятельности, но не устремлены к трансцендентальному знанию. Потому что в основном все хотят наслаждаться. И никто не хочет страдать. И такой тип мотивации называется мирской религиозностью. И поэтому говорится, что преданный, несущий истину, глазами таких людей рассматривается как злодей. Представляете, мирские религиозные люди, которые занимаются религией ради того, чтобы наслаждаться, и совершают разные тапасии, чтобы не страдать просто, они рассматривают трансценденталиста как злодея. Они рассматривают истину как беспокойство для ушей, для глаз и для вообще для ума. Они хотят слышать речи совершенно другие. И поэтому, когда Нарада Муни начинает проповедовать сыновьям Дакши отречение от семейной жизни, Дакша, полубог, очень благочестивая личность, еще являющаяся кармакандией, проклинает Нараду Муни, считая его врагом. Вот что происходит с нами. Поэтому думать, что мы узнали, кто наш друг и кто наш враг, не надо торопиться. Потому что нашим другом может оказаться тот, кого мы считаем врагом, а того, кого мы считаем другом, который потакает всем нашим странным представлениям даже о религии, о преданности, о святом имени, о поведении вайшнавов, может оказаться, даже сам того не зная, нашим врагом. Таким образом, живые существа культивируют два аспекта деятельности – видья и авидья. Видья означает знание, а авидья означает невежество. И говорится, нет иной причины страданий и мирского, то есть материального рабства, кроме невежества. Так вот, когда говорится, что слух освящен знанием, обоняние освящено знанием, зрение освящено знанием, вкус и речь, 9 врат. Это совершенно иное представление о человеке, который пребывает в гуне благости. Он собирает и принимает то, что полезно, и за полезное всегда благодарен. Когда человек сентиментален, он собирает только то, что приятно и неприятно, и всегда неблагодарен. Поэтому мы видим, что многие неприятные вещи привели к тому, что те, кто приходил нас спасать и освобождать, были уничтожены. Против тех, кто нес истину и знания, совершалась разная деятельность. Клевета, сплетни, физическое уничтожение и так далее. Но можно сразу взвесить, кто что сделал. И поэтому говорится, по плодам человека воспринимаю. По вере вашей и будет вам. В шастрах описывается три вида воспевания святого имени. Первый называется намаапарадхи. Оскорбительное воспевание. И все мы уверены, что мы, слово «оскорбление» приводит нас в какое-то странное замешательство. Каждый из нас думает, что он воспевает очень искренне, правильно. Как мне тут сказал один человек, я воспеваю уже целых 2 недели намаапхаса. Так вот, намаапарадхи – это оскорбительное воспевание. Намаапхаса – это нейтральное воспевание. И есть шудханам – чистое воспевание святого имени. Когда человек воспевает намаапарадхи, это называется оскорбление апарадха слова. Он не получает духовного блага. Когда человек воспевает намаапхаса, он избавляется от последствий всех греховных реакций и всех благочестивых реакций. Таким образом, в знании, когда мы говорим, что я знаю, как воспевать, это означает, мы хотя бы различаем эти 2 вида повторения мантры – оскорбительное и нейтральное. Намаапхас. Что же является оскорбительным воспеванием? И в шастрах говорится, оскорбительным воспеванием – это воспевать из-за каких-то материальных побуждений и желаний, либо в гуне невежества, либо в гуне страсти, либо в гуне благости. И поэтому нам сложно понять, как это Аджамила произносил намаапхас 2 раза. Не 2 недели он повторял намаапхас, как один здесь сидящий человек. Он 2 раза перед смертью произнес одно святое имя, он произнес, Нараяна крикнул, когда звал своего сына, а 2-й раз крикнул Нараяна, намаапхас. Итак, первое было оскорбительное, потому что это было связано с его материальными желаниями и привязанностями. А 2-й раз он то же самое имя прочитал, вспомнив Господа и устыдясь своей жизни и таких мотиваций, и таких качеств, которыми он был облеплен за свою греховную жизнь. И он ничего не просил. Он даже не просил извинения. Он произнес 1 раз нейтрально. И тут же, говорится, ему была продлена жизнь. Он выслушал и понял, что такое чистое преданное служение. Он сразу же отрекся от всех привязанностей к семье и к детям, от всех мирских почестей и всего остального, ушел в Харидвар и стал совершать чистое преданное служение. Итак, совершая чистое преданное служение, покинул тело и отправился на Вайкунтха-локу. Назад к Богу. Итак, Харидас Тхакур говорит о том, что человек должен подняться над намаапарадхи, то есть воспевать не для того, чтобы очиститься от греха, потому что само такое воспевание является оскорбительным. Не для того, чтобы что-то, какой-то успех достигнуть материальный, чтобы нас уважали, или чтобы у нас все в семье было хорошо, все было со здоровьем хорошо, это все телесные желания. Кто-то нас больше уважал или меньше критиковал, больше прославлял. Чтоб нас прекратили бандиты доставать или какие-то люди, которые нас критикуют. Или чтобы больше не было войны и цунами. Все это гуны материальной природы и реакции. Адхиатма, адхидайва и адхибхута. Это называется нама-апаратхи. Критика, воспевать святое имя, имея какое-то критическое настроение к преданному, который дорог Господу. Воспевать святое имя для того, чтобы поправить свое материальное положение. И говорится, когда Аджамила стал воспевать нама-апаратху, ничего не произошло. Но как только он один раз произнес нама-абхаса, сразу же появились вишнудуты и простили ему все его грехи. Все до одного. Более того, они тут же вдохновили его на чистое преданное служение. Потому что человека, который воспевает нама-апаратхи, сложно вдохновить на чистое преданное служение. Почему? Потому что его ум в беспокойствах материальных. Друзья, враги, счастье, несчастье, какие-то там недоброжелатели, друзья, подруги, алкоголики, неалкоголики, какие-то наркоманы, хорошие, плохие, наша организация, ваша организация, мы, христиане, мусульмане, коммунисты, террористы. И все это порождает разные чувства. Какие? Симпатии и антипатии. И Кришна говорит в Бхагавадгите, все это станет камнем преткновения на пути духовного самоосознания. Как удивительно. Оказывается, все наши эти ощущения нам мешают продвигаться. И тот, кто таким пониманием начинает обладать, говорится, прекращает беспокоиться о друзьях и о врагах. Прекращает беспокоиться, кто там что сделал, как сделал. И всегда настроен вдохновлять людей. Когда вы получаете гаятри мантру от гуру, когда человек получает второе посвящение, там в гаятри мантре призыв такой. Давайте вместе прославлять Господа Хари. Давайте вместе постигать удивительные игры Господа Гауранги. Вместе постигать, вместе воспевать. Это называется Харинама Санкиртана. Совместное прославление и воспевание. Что нам делить? Кто кого тут больше уважает? Кто чьи последователи? У кого кто что есть? Кто с кем переспал? Или кто что съел? Давайте вместе прославлять Господа. Давайте отбросим все наши ошибки, прошлые, все наши неудовольствия кем-то и чем-то. Кто там кого бросил, кто там что страдает, кто кому на мозоль наступил, кто не прав был. Давайте вместе воспевать, потому что нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Не тратьте свое время на разные революции, на разные выяснения, кто здесь падший, кто не падший. Все мы падшие, все до одного. Просто кому-то дали служение другое. Мой гуру Махарадж говорит, я всегда считаю себя падшей личностью и знаю об этом, но мой гуру хотел, чтобы я стал гуру. Поэтому, если вы думаете, что я не знаю о том, что я падший, вы глубоко ошибаетесь. Мне дали просто такое служение. Арджуна думал, я не имею права убивать этих людей. Но Кришна дал ему такое служение. Поэтому он сказал, что даже если ради служения человеку придется убивать, он не навлечет на себя греха. Потому что он делает это как служение. Он не думает, что я это делаю, потому что я лучше других, что я святой. Он делает это, потому что таково его служение. И поэтому людей всегда вводят в заблуждение, думая, что вот там какой-то человек о себе что-то возомнил. Нет, это служение. Никто не говорит, что регулировщик или гаишник возомнил, что он лучше всех водит машину и никогда не нарушает. Такова его работа, таково его служение. Также и человек в преданном служении, если он совершает служение, то нет на нем греха, даже если он ошибся. Кришна говорит, если мой преданный совершит даже гнусный поступок, но при этом он совершал преданное служение, я сам на себя возьму его реакции. А это означает, я нерожденный и непогрешимый. Реакции никому не будет. Ни ему, ни мне тем более. Кришна так говорит. Итак, у кого-то могут возникнуть противоречия по поводу какой-то противоположности. И поэтому человек ищет, кто слаще, кто приятней, но не ищет, кто полезней. И эта полезность возникает на очень высоком уровне. Как Махарадж Парикшит, сегодня я рассказывал на лекции утром, он не хотел избавиться от проклятия Шринги. Он подумал, наверное, это будет благоприятно для моей духовной жизни. Кунти молит Кришну, дай мне разные проблемы, поставь меня в такие условия, чтобы я не при помощи каких-то бумажек, телефонных звонков, сплетен, а дай мне такую возможность, что кроме тебя никто мне не помог бы. Никто. И она это положение прославляет, что для преданного это лучшее положение. В Бхагаватам описывается, что Махарадж Парикшит мог нейтрализовать проклятие тысячи шринг. Так он был могущественен. Как физически, так и мистически. Но он этого не сделал. Почему? Потому что он рассмотрел ситуацию, благоприятно ли это будет для его духовной жизни. Таким образом, бык Дхарма, которого перебил ноги Калли, и Махарадж Парикшит спрашивает быка Дхарму, покажи мне, кто это тебя так оскорбил? Кто тут тебе причинил столько беспокойств? И бык Дхарма говорит, указывающий на преступника сам уподобляется преступнику, ибо не понимает, что причиной того, что с ним произошло, является лишь он сам. И Махарадж Парикшит говорит, о, похоже, ты необычное живое существо, похоже, ты олицетворение самой Дхармы. Итак, каждый раз люди задают вопрос, кто продвинут? Кто среди нас вот здесь в Иркутске самый продвинутый? Кто вот самый такой? Но в самих писаниях указывается, кто так себя ведет. Все так легко увидеть, кто остается непоколебимым в славе и в критике в страшнейшей. Кто, когда ему дают, остается таким же, даже когда у него отбирают. Чей энтузиазм не теряется ни в славе, ни в бесчестии, ни в богатстве, ни в щите, ни среди друзей, ни среди врагов. Кто и в радости, и в горе остается непоколебимым. И Кришна говорит, такой преданный очень дорог мне. Смог бы кто-нибудь пройти через такую критику, как кто-то другой? Кто бы смог удержаться, когда так прославляют? Кто бы смог отказаться, когда столько дают? О-о-о. Итак, Кришна говорит Арджуне, ты, если будешь смотреть знанием, найдешь таких личностей. Но если будешь смотреть невежеством, ты обманешься. И поэтому Прабхупада говорит, когда человек хочет, чтобы его обманули, придет обманщик и обманет. Но если человек не хочет обмануться, Кришна всегда ему пошлет в нужное время, в нужном месте нужного человека. Итак, сегодня Ягья, и каждый раз мы в конце Ягьи говорим «Ом Тат Сат». Каждый раз мы собираемся в разных залах раз в два месяца и воспеваем Санкиртану. И каждый раз я хочу вас призвать. Успокойтесь. По поводу врагов и друзей. Это препятствие. Симпатии и антипатии. Это препятствие. Будет или не будет. Отнимут или дадут. Выздоровите вы или заболеете в следующий момент. Все это никакой ценности не имеет. Это лишь препятствия. И препятствия называются анартхи. Артха означает богатство, а анартха – то, что препятствует, то, что мы ложно принимаем за богатство и так привязаны к своим ощущениям добра и зла, симпатии, антипатии, друзей и врагов. Мы так привязаны к всему. И это становится камнем преткновения в нашем духовном прогрессе. А духовный прогресс очищает человека от желания наслаждаться и очищает его от возможности страдать. И поэтому Кришна говорит: «Мой преданный найдет этот путь каким? Радостным». А лицемер найдет этот путь очень трудным. Так не надо затруднять свой путь симпатиями, антипатиями, друзьями и врагами. Дали, дадут, не дадут. И поэтому Господь Чайтанья оставляет для того, чтобы мы воспевали святое имя, правильно осознали Хари Кришна мантру, оставляет шикшаштаку. Оставляет шикшаштаку, которая на самом деле раскрывает внутреннюю, трансцендентальную природу святого имени, не материальную природу святого имени, а именно суть. Даже если ты не появишься, вся слава Харинама Санкиртани, то есть совместному воспеванию святых имен, вся слава этому процессу. И в результате, говорится, даже если ты не явишься перед нами, даже если ты грубо с нами обойдешься, даже если ты нас грубо обнимешь или вообще на нас отвергнешь нас, все равно мы тебя любим и будем это петь. Даже если ты ничего нам не дашь, Ом Тат Сат, потому что мы это хотим сделать просто из преданности. И говорится, нет дороже для Кришны таких преданных и нет дороже такой деятельности для Кришны ничего. Все же остальное, бумажки довожу до вашего сведения, он съел то, она мне тут наступила на мозоль, он меня тут обидел. Все это лишь признаки наших анартх и нашей обусловленности. И так будет происходить всегда. Люди будут всегда сражаться за материальные вещи. Но так может не происходить, когда люди объединятся вокруг Харинама Санкиртаны и поймут этот нектар святого имени, что все, что нас разъединяет, только потому, что мы обусловлены вожделением. Но все, что нас может соединить, это совместное прославление, служение и воспевание. Поэтому давайте еще раз я хотел бы вас попросить, предложить вам, призвать вас через Гаятри мантру. Давайте вместе будем прославлять. Давайте вместе будем постигать игры Господа, а не игры Лакшми Нараяны Даса. С кем он там разыгрался у себя в квартире? С кем он там тот преданный, с кем разыгрался? Кто там что? Давайте постигать истории Шримад Бхагаватам, а не истории сплетни чьей-то жизни, этой Санта-Барбары. Давайте постигнем имена, качества, деяния и игры Господа. Давайте вместе соберемся для этого, а не для того, чтобы кого-то снять или кого-то опозорить, написать на кого-то письмо совместное. Давайте соберемся хотя бы раз в два месяца, как души, и вославим нашего удивительного Господа. Хари Кришна, спасибо большое. Шрила Прабхупада, ки! Шишини Тай Гауранга, ки! Гаура Праминанды, Хари Харибол. Спасибо большое.